Интерлюдия 17. Глава тайной службы выглядел объективно неважно. Покрасневшие глаза, как у вампира из сказок, темные круги под глазами, бледная до серости кожа лица. Все говорило о чудовищной усталости и громадном недосыпе, который он решил компенсировать, съев королевский завтрак. Георг и не возражал, видя, как другу приходится тяжело. Необходимо контролировать ситуацию в столице и вокруг нее, проводить лично особо сложные допросы, искать щупальца заговора по разным провинциям. За сутки Дориан мог побывать в нескольких провинциях. Еще он поддерживал связь со своими коллегами из сопредельных государств, предупреждая тех о возможных перебежчиках в их страны. В общем, работы у Дара было много. Большинство заговорщиков, активно принимавших участие в различных акциях, было уже арестовано. Разрозненные группы выявлялись в некоторых провинциях, но их становилось все меньше. Почти полностью сменен состав маг-контроля. Руководство маг-академии сменено полностью, часть арестована. Сейчас проверяются остальные преподаватели. Больше чем наполовину король разогнал маг-совет. Да, откровенно говоря, эта половина и вовсе не нужна была реально. Седобородые старцы просто сидели в совете, важно вспоминая былые времена. Да и сам дворец значительно опустел. Фрейлин королевы отправили по домам. Зачем они нужны, если королевы нет во дворце? Сейчас Георг занимался тем, что заново проглядывал списки различных министерств и служб. Судя по обширно исчерканным листам, там готовятся масштабные сокращения. Давно пора разогнать всех этих дармоедов. Королевский казначей чуть не плясал от восторга и готов был целовать руки монарху за такую экономию королевской казны. Пожалуй, казначей, единственный из назначенцев прошлого короля, родил за королевство. Конечно, Георг его оставил на своем месте. Хоть и ворчал иногда, что даже ему, монарху, денег у казначея выпросить как звездочку с неба. «Дар, что там с Крейтоном? Нашел, где прячется?» «Пока нет», — промычал Дар с набитым ртом. «Нигде по известным адресам он ни разу не появился. Скорее всего, он сейчас отсиживается где-то в таком месте, которое никак с ним не связано было никогда. Ждет, пока все успокоится и уйдет за границу. Ближние государства его не примут, там он хорошо известен. Если и пойдет куда, то в южные халифаты». «Да, неважно». Король нервно постучал пальцами по столу, раздумывая. «Из-за него боюсь возвращать во дворец Элиану и Филиппа. Конечно, она не жалуется, ей даже, кажется, нравится у Анны. Я каждый вечер ухожу к ним на ночь, мне тоже так спокойнее. Знаешь, Элиана совершенно не такая, как была во дворце. Ни одного каприза, не закатила ни одного скандала. Мы сейчас живем в одних покоях, там свободны остались только твои комнаты. Элиана сама занимается ребенком, ни разу не пожаловалась, не потребовала нянь, служанок. Или она так изменилась, или я совсем не знаю ее. Скорее, второе». Наконец, поев, Дар расслабленно откинулся на спинку кресла. «Потерпи немного. Осталось не более пары небольших групп. Одну мы арестуем завтра, а одна засела в горах. Вот подбираемся к ним, да пути туда сложные очень. Но все равно найдем их. Тогда и возвращай семью назад. Кстати, я по дороге к тебе видел крайне разгневанного лорда-эконома. Вроде бы шел от тебя и даже говорил сам с собой, руками размахивал. Что ты ему такого сделал?» «Да выставил вон из дворца. И экономов своих велел забрать с собой. Пусть теперь сам их благосостояние повышает». Еще около часа обсуждали дела, но, заметив, что Дар все чаще теряет нить разговора и отключается, зевает, король отправил своего безопасника отдохнуть. Хоть пару часов. Хотя по-доброму спать ему надо бы пару суток. Но пока не завершены все проблемные дела, Дориан не мог себе позволить такой роскоши. Спать.